Глава 14. Игорь скользнул взглядом по полуприкрытой груди и с шумом потянул в себя воздух. На обнаженные ноги и вовсе старался не смотреть. Память, пользуясь случаем, тут же подкидывала картинки из совместно проведенной ночи. Вот она ими обхватывает его обнаженный торс, вот одна стройная ножка взмывает неизвестно куда, но очень эффектно. Вот Марфа разводит их в стороны, глядя при этом ему в глаза. «Не думай об этом. Забудь. Она ведь забыла», — одернул Игорь свое разбушевавшееся подсознание. «Просто нереально. Не могла же одна ночь вызвать зависимость. Почему тогда так остро сейчас?» Игорь пятерней растер свою щеку, отметив про себя, что не мешало бы побриться. Щетина уже прилично отросла, только в межсезонку он позволял себе так выглядеть. «Чем мы займемся?» Фулечек сидела на ограждении балкона и весело болтала ножкой, чем жутко бесила Игоря. «Опасно, слезай!» — в 20-й раз повторил он ей. «Да все без толку». Марфа высунула кончик языка и закатила глаза, давая понять озорной гримасой, какого она мнения о нудных речах своего временного сожителя. «Скажи мне, чем мы займемся, и я слезу. Ну уже давай. В коем-то веке я тебе предоставляю право выбора». Несмотря на выпитый алкоголь, она отдавала себе отчет в происходящем. Но Игорю об этом не стоило знать. Пойманный кураж усиливал и без того бурлившее в крови желание. День за днем она потихоньку восстанавливала в памяти происшедшее между ними в первую ночь после знакомства. Нечеткие воспоминания просачивались наружу короткими кадрами, мгновенно вызывая неконтролируемое возбуждение. Даже эфемерность связи не уменьшала градус желания, как и понимание порочности. Они лишь усиливали частоту выброса адреналина в кровь. Почему она должна себе отказывать в удовольствии? О каких правилах приличия может идти речь в ее ситуации? Она сказала Антону, что между ними все кончено, а то, что он чего-то не понял, это его личные проблемы. Сообщение одного и того же типа а-ля «Марфа, ты делаешь мне больно. Как ты могла так с нами поступить? Одумайся, и я тебя прощу», продолжали приходить с поразительной частотой. Антон Белый, судя по всему, был единственным человеком, который израсходовал весь объем сообщений, включенный в тарифный пакет. С 2005 года таких случаев не было зарегистрировано. «Хм, сказочный дебил», — хмыкнула про себя Марфа, вспоминая, как удаляет их, не читая. «Не играй со мной», — на редкость строго произнес Игорь. Оторвав плечо от стены, он сделал несколько шагов в сторону Марфы. Как же сложно рядом с нею держать себя в руках, не касаться ее. Кожа пальцев ныла, так хотелось притронуться. Напряжение нарастало. Они оба чувствовали это. Игорь подошел вплотную, настолько близко, что смог уловить ее запах, который только усилил желание. Аромат табака и ванили опутывал и без того затуманившееся сознание. Костлявые коленки уперлись Игорю в живот, и он мысленно вздрогнул. Как же сложно бороться с собой, когда от одного касания крышу рвет. Невозможно держать себя в руках. Опустил руки на ее открытые бедра и сжал ладони, что есть силы, наказывая Марфу за свою слабость. Она в очередной раз его удивила. Оттолкнулась пятой точкой от своего ненадежного сидения и потянулась к нему, обхватывая руками за шею. Все произошло очень быстро. Не ожидавший и на секунду растерявшийся Игорь мгновенно сомкнул руки на талии девушки, опасаясь, что она может свалиться назад. «Не делай так больше», — не успев подумать, произнес он. надавил сильнее, чтобы привести ее в чувство. Что за девка безбашенная попалась? А если бы он не поймал? «Можешь меня наказать», — наклонив голову, она уперлась своим лбом в его, открыв тем самым Игорю наилучший обзор на свою грудь. «Я совершенно не против. Даже за». Марфа обхватила торс парня ногами так резво, что чуть ли не завалила его на спину. Игорь только диву давался. Собственная реакция его поражала. С силой хлопнув Марфу по едва прикрытой ягодице, он для себя отметил две вещи. Во-первых, у него заболела рука, а она даже не ойкнула. А во-вторых, что абсолютно неприятно, его злит, что она светит нижним бельем на всю округу. Последнее было удивительно ввиду его возраста и образа жизни. Он встречался с девушками, которые выставляли снимки своих почти ничем не прикрытых тел на многотысячное обозрение, и его это не волновало. Напротив, подогревало желание. «Когда я начну тебя трахать, поздно будет отказываться». Прикрыв ее пятую точку ладонями, Игорь развернулся и направился в номер, на ходу открывая ногой дверь. «А ты начнешь? А то билеты куплены, а кино все нет. На Ибицу с мужиком прилетать — это как в Тулу со своим самоваром». Договорить она не успела. Игорь вместе с ней упал на кровать, плотно придавливая Марфу к матрацу. Хотелось наказать хамку за фривольные реплики. «Ты вообще не фильтруешь, что можно говорить, а что нет», — покачал головой. Губы Марфы были так близко, сконцентрироваться невозможно. Игорь склонился над Марфой и спешно поцеловал ее. После уперся лбом в ее лоб и прикрыл глаза. Зависимость возрастала. Хотелось ласкать ее и целовать до потери пульса, и в то же время наказывать за все ее показное равнодушие и пренебрежение. Ведомый инстинктами, Игорь сильнее придавил Марфу к кровати, прижимаясь пахом между ее разведенных ног. От приглушенных стонов сознание плыло. Марфа ерзала под тяжестью сильного тела. Платье задралось, открывая живот. Кожей она чувствовала тепло, исходящее от Игоря. Тонкая ткань его рубашки была никчемной преградой. Скользя руками по изящному телу, парень почувствовал под ладонью тонкое кружево. Хотелось рычать от неконтролируемого желания и нарастающего нетерпения. «Да или нет? Потом будет поздно. Твое мнение меня волновать перестанет», — хрипло поинтересовался Игорь, приподнимаясь на локте. Вместо ответа Марфа изловчилась, потянула краешек своего платья и через мгновение осталась почти обнаженной. Тонкие миниатюрные трусики почти ничего не скрывали. А если бы и умудрилась, то Игорь отлично все помнил. Надтреснуто застонав, он поднялся на колени и стал освобождать себя от одежды. Когда закончил и хотел вновь прижаться, почувствовать телом тело, Марфа выставила ладошку вперед, упираясь ею в горячую грудь. «Игорь, только в защите, других ограничений нет», — умоляюще прошептала Марфа. Все в ней сводило Игоря с ума, возбуждало, лишало чувств, но в то же время наполняло невиданной силой. Хотелось, чтобы она стонала, кричала, принадлежала только ему. Марфа провела ладонью по колючей щеке и задрожала. В эту секунду связь с реальностью исчезла. Вновь прижимаясь, только теперь кожа к коже, она чувствовала, как сокращаются мышцы пресса Игоря, заставляя их обоих вздрагивать. Обхватив ладонью оба ее запястья, Игорь завел руки Марфы за голову, крепко прижимая их к изголовью. Несмотря на тяжесть мужского тела, она выгнулась, оставив касаться постели только лопатки, затылок и попку. «Твою мать!» — хрипло простонал Игорь. Так сильно касания заводили его впервые. Справляться с нахлынувшей похотью не было сил. «Лежи смирно!» Наклонившись, провел губами по соблазнительной груди, касаясь языком затвердевших сосков, снова и снова заставляя Марфу стонать. Рука, до того момента исследовавшая бедро Марфы, переместилась. Подцепив край трусиков, Игорь двумя пальцами проник глубже, большим пальцем массируя клитор. Марфа с шумом выдохнула и прикрыла глаза. «Невыносимо! Ждать стало невыносимо!» Зажмурившись, она услышала шелест обертки презерватива и мысленно подгоняла Игоря. Несколько долгих мгновений ничего не происходило, пока Игорь наслаждался открывшимся его взору видом, после чего, сдернув одним движением руки последнюю преграду, одним толчком проник внутрь. Они оба не могли поверить в реальность происходящего. Слишком остро, почти что до боли. Пока Игорь вдалбливался в податливое тело, Марфа проникала все глубже в его естество, порабощая мозг и кровь заражая. Весь мир мерк, становясь незначимым. Оставались лишь они. Только вдвоем.